Глава 9. Рано наступила летняя жара. Авраам писал письма, выступал с отдельными речами, внимательно следил за маневрами Дугласа. Из Кембриджа они получили огорчительную новость. Гарвардский университет сообщал, что Роберт провалился на экзаменах по 15 предметам из 16. Это был не только упрек учебным заведениям Спрингфилда, но и негативная оценка ее собственных усилий подготовить мальчика. Она чувствовала себя подавленной. Унизительное фиаско было творением ее собственных рук, ибо Авраам не хотел, чтобы сын пытался поступить в Гарвард. Тат также мучил ее описаниями, страхами. Он не смог преодолеть свои затруднения с речью. Никто, кроме семьи, не мог понять, что он хочет сказать. Соседские дети начали плохо относиться к нему. Невозможно было отдать его в школу. Его просто не примут. Что будет с ним, когда он станет взрослым, и ему придется зарабатывать себе на жизнь? Он был умным, смелым. Но кто будет знать об этом, если его не понимают? Если люди, слушающие его впервые, думают, что у него не все дома? Младшие сыновья словно с цепи сорвались. Слыша их вопли, раздававшиеся на заднем дворе, она кричала: «Эйб, что случилось с мальчиками?» «То же самое, что со всем миром», — мрачно ответил он. «У меня три ореха, а каждый хочет по два». Роберт вбежал в гостиную. Тат вцепился в него, как заноза, требуя карманный нож, который Роберт держал в руке. «О, отдай нож ему, Боб», — сказал отец, — «чтобы он успокоился». «Нет», — возразил Роберт, — «это мой ножик, и он должен быть у меня, ведь и я хочу быть спокойным». Иногда Авраам брал Уильяма и Тада в свою контору. Он не успевал следить за ними, и они разбрасывали на полу юридические документы, брали с пола книги, проливали чернила. А мистер Герндон распространял славу о плохом воспитании мальчишек. Когда Мэри и Авраам посещали церковь, и она надевала свои красивые платья и шляпки, украшенные кружевами и цветами, в храм входил Тат с запотевшим лицом и стоял в проходе, пытаясь уговорить Авраама выйти наружу и поиграть с ним в мяч. Утром в один из воскресных дней Мэри настояла на том, чтобы все семейство Линкольн пошло в церковь. В середине проповеди Тат стал кривляться, и отец был вынужден взять его, как мешок с овсом, и вынести из храма. «Посмотри на Уилли, он сидит, как добрая сорока», — кричал картаво мальчик, в то время как Авраам нес его по главному проходу. Лицо Мэри горело. Вернувшись домой, она сурово сказала: «Томас, я должна наказать тебя». «Пожалуйста, не называй меня Томасом, мама», — картаве умолял Тат, которого со дня крещения никто не называл этим именем. «Это самое большое наказание. Если будешь звать меня Тадом, я буду сидеть как сорока». У нее не хватило духа наказать его. Она не могла найти утешения у Ханны Ширер, единственной женщины, которой поверяла все. Ее муж слег с туберкулезом, и она увезла его домой в Пенсильванию. Мэри понесла еще одну большую утрату. Ее посетила Элиза Фрэнсис, чтобы попрощаться. Лицо Элизы выражало отчаяние. Она и Симеон уезжали в Портленд, территорию Орегон. Не как первопроходчики и искатели новой жизни, а в таком же качестве, как некогда собирался поехать Авраам в Богату. Фермерская газета, которую основал Симеон, после продажи Джорнов, успеха не имела. Элизе казалось, что все пошло прахом, что они подошли к последней черте их жизни, так ничего и не добившись. Они предстали перед Мэри опечаленными и потерпевшими поражение. Но была ли чета Линкольн более преуспевающей, чем Симеон Фрэнсис? Она знала, как важно в моменты, когда Авраам разочарован, быть перед мужем полной задора. Но к огорчению Мэри ее лицо выдавало, что ее нервы натянуты до предела. К тому же она не умела сдерживать себя, кто бы при этом ни присутствовал. Она укоряла Авраама в том, что он ездит на поезде в сюртуке, скинув его с одного плеча, засовывает грязные рубашки, скомкав их в углы саквояжа, ходит по улице в шлепанцах и в помочах, когда хочет попросить что-либо у соседей. Однажды она сказала ему, что надо счистить снег с дорожек, а часом позже увидела его в кресле у камина с немецкой грамматикой в руках. Она крикнула: «Авраам, от тебя никакой пользы, когда ты дома. Ты только и делаешь, что греешься и читаешь». Он поднял голову с отсутствующим выражением. «Мэри, забавно, у немцев нет слова «наперсток». Они зовут его «шляпка на палец». У них нет слова «перчатка». Они называют ее «ручной ботинок». Речь идет о словообразовании в немецком языке. Слово «der Fingerhüte» – «наперсток», образованное из слов «палец» и «шляпка». Слово «der Handschuh» – «перчатка» из слов «рука» и «ботинок». А есть ли у них слово «работа по дому»? Они продали корову, так как Авраам за ней не ухаживал. Каждый день она посылала Уильяма или Тада с бидоном за молоком, а через полчаса просила Авраама найти мальчиков. Однажды в полдень, когда она занималась своим туалетом, готовясь принять руководительниц церковного общества, Авраам открыл дверь на звонок и сказал входившим: «Будьте как дома, леди. Миссис Линкольн спустится, как только наденет свою выходную упряжь». Она считала его манеры такими же шокирующими, как его дезобелье. Увидев ее рассерженной, он наклонял голову, как барашек во время бури, и уходил из комнаты. Перерыв в политической деятельности разрушал взаимоотношения. Между ними не было единства в целях, расстраивалась совместная работа. Временами она теряла контроль над собой. Она наняла 15-летнего Филиппа Дингли, который колол и подносил дрова, чистил дорожки от снега, смазывал оси двуколки. Но когда она застала его в комнате Роберта, сидящим в кресле и потягивающим трубку, она выбросила его вещи на улицу из окна второго этажа. Ей стало известно, что прибыла новая партия органди. Она быстро отправилась в лавку, чтобы отобрать 6 лучших рисунков, и буквально взбесилась, узнав, что жена владельца лавки уже отобрала лучшие образцы. Как-то один из сыновей положил в рот кусок извести. Вместо того, чтобы заставить мальчика прополоскать рот, она бросилась за помощью. Когда загорелся жир на сковороде, она завопила: «Пожар! Пожар!» Жена преподобного Майнера схватила с плиты сковороду и опустила ее в таз с водой. Мэри нанимала служанок и прогоняла их так быстро, что даже не помнила их лиц. Когда она спустилась в нижнюю кладовку и обнаружила там запах, потому что оставили мокрую половую щетку, она прогнала служанку, а затем заметила с раздражением: «Если мистер Линкольн случайно умрет, то его дух никогда не найдет меня, живущий вне пределов рабовладельческого штата». Обмякшая она сидела в кухне на табуретке перед нерастопленной печью, ощущая невыразимую жалость к себе. И вдруг услышала стук в заднюю дверь. Она открыла дверь. Перед входом стояла темноволосая смуглая девушка. Она узнала в ней Фрэнсис Афонсу, португалку, работавшую у Майнеров. Миссис Майнер посоветовала ей помочь миссис Линкольн, которая чувствует себя неважно. Фрэнсис сказала: «Я постираю белье, миссис Линкольн». Фрэнсис была большой трудягой. Она согрела воду, простирала со щеткой простыни, прополоскала их в баке на дворе. Она медленно, но без перерыва прогладила постиранное. К концу дня Фрэнсис с торжеством глядела на стопки выглаженных рубашек и постельного белья, ее лицо лоснилось от пота, Мэри сказала: «Фрэнсис, в Спрингфилде говорят, что мне трудно угодить. Ко мне приходило множество девушек, но они подолгу не задерживались. Если работа хорошо выполнена, то миссис Линкольн нетрудно угодить». «Верно, Фрэнсис. Но все же, даже если ты не питаешь отвращения к работе, ко мне, то почему же ты должна быть здесь, а не в другом месте?» Фрэнсис задумалась на какое-то время. «На Мадейре, где я родилась, все работают. Работаешь хорошо и доволен. В воскресенье я свободна. Хотите, чтобы я пришла убрать дом?» На следующее утро Мэри получила письмо из Гарварда, сообщавшей, что если Роберта определят в Академию Филлипс Экстер в Нью-Гэмпшире для специальной подготовки в течение года, то мальчик весьма вероятно успешно сдаст вступительные экзамены в университет. Она решила обсудить вопрос с Авраамом во время обеда и в тот же день послать письмо в Академию Экстер. Проснувшись в пасхальное воскресенье, она увидела из окна спальни яркое солнце. Ее племянница Джулия Бейкер вышла замуж за нового владельца газеты «Джорнал», и в этот день их ребенка крестили в церковь. Она почувствовала запах кофе. Фрэнсис Афонсо трудилась в кухне. Авраам вошел в спальню Мэри, чисто побритый, в его глазах промелькнула искорка. «Подойди к переднему окну моей комнаты, Мэри». Она проследовала за ним через две спальни. Перед их домом стояла блестящая черная коляска с кожаным верхом, ступеньки были покрыты ковровой дорожкой, в оглобле была впряжена красивая черная лошадь. Она посмотрела на него с удивлением. «Это пасхальный подарок тебе, котенок. Я знал, что ты хотела пойти в церковь на крестины ребенка Бейкеров, и поэтому решил отвезти тебя туда с шиком. Себен купил рубашку нового покроя, видимо, доставленную в Спрингфилд на прошлой неделе, с мягким отложным воротником, пришитым к рубашке. Дополнением к ней был широкий черный шелковый галстук. «Ты выглядишь как новый человек», — воскликнула она. «Тебе нужен новый мужчина. Вчера я начал вновь играть в гандбол. Мы разбили новую площадку для игры рядом с конторой «Джорнал». С одной стороны, ее закрывает прочная стена трехэтажного здания, поэтому нам оставалось лишь выровнять площадку и поставить высокий дощатый забор вдоль 6-й стрит. Я выиграл 3 игры. За каждую полагается 10 центов. И использовал трудно доставшийся выигрыш для покупки лошади, коляски и рубашек». Его веселое настроение передалось ей. Мэри обхватила его за талию. Авраам ответил объятием. Они стояли, глядя друг на друга. Их лица, на которые оконные стекла отбрасывали солнечные блики, выражали радость. Она разбудила мальчиков, заставила искупаться в теплой воде. Фрэнсис подала завтрак в столовую, поставив на стол лучшее серебро Мэри и лучшую фарфоровую посуду. Уильям заметил: «Одного из нас должны, видимо, крестить». Младшие были очарованы новой коляской. Роберт же хотел знать, почему ее купили тогда, когда ему нужно уезжать в Экстер. После церковной службы они поехали в дом Элизабет и Ниниана на прием и обед. После полудня и по завершении визита Авраам прошептал: «Мэри, я просил Роберта отвезти мальчиков домой после обеда. Прокатимся вдвоем по прерии». Полдень выдался чудесный. Прошедшие за неделю до этого дожди ускорили рост земляники. И трава поднялась по пояс, порывы ветра раскачивали яркие цветы. Авраам привязал к коляске концы вожжей, лошадь сама выбирала дорогу. И они сидели полные счастья за себя, за свою любовь друг к другу, а может быть, они стали одним единым существом? Авраам заговорил первым. Его голос был ясным и звучным. Он намерен купить газету на немецком языке «Illinois Staatsanzeiger» для того, чтобы оказывать влияние на многочисленное немецкое население Иллинойса. Через 2 недели он поедет в Блумингтон, где собирается конвент Центрального республиканского комитета. Он решил написать автобиографию, которую хотел опубликовать Джесс Фелл. Он напишет письмо Салмону Чейзу, главе республиканской партии в Огайо, с советом не принимать предложенный республиканцами Огайо пункт партийной программы, аннулировать чудовищный закон о беглых рабах, ибо такой пункт буквально взорвет конвент. Он не сказал ей прямо, что хочет стать президентом, но дал ясно понять, что намерен добиваться выдвижения своей кандидатуры на конструктивной основе. Он попытается предотвратить раскол партии, призовет республиканцев избегать ошибок в стратегии, отталкивающих избирателей. Он в особенности надеется, что делегация Иллинойса, которая будет располагать примерно 20 голосами на национальном конвенте, не только выдвинет его кандидатуру, но и будет твердо ее поддерживать. Она с головой ушла в работу по подготовке Роберта к Экстеру, сшила ему 2 дюжины льняных рубашек, помогла портному подогнать костюмы и парадную одежду сына. В начале июня она устроила обед для нескольких коллег Авраама, помогавших ему в кампании 1858 года. Несколькими днями позже она стала поочередно приглашать на чай республиканских леди города. Джесс Фелл сказал, что Авраам может стать серьезным, если не побеждающим кандидатом на пост президента. Это и есть поле приложения ее усилий. Такую работу она должна выполнить.